цветной завиток. И так профессор зажег шар и огляделся. Зажег рефлектор на длинном экспериментальном столе, надел белый халат, позвенел какими-то инструментами на столе. Многие из 30 тысяч механических экипажей, бегавших в 28-м году по Москве, проскакивали по улице Герцена, шурша по гладким торцам, и через каждую минуту с гулом и скрежетом скатывался с Герцена к Маховой трамвай 16-го, 22-го, 48-го или 53-го маршрута. Отблески разноцветных огней забрасывал в зеркальные стекла кабинета, и далеко и высоко был виден рядом с темной и грузной шапкой храма Христа туманный, бледный месячный серп. Но ни он, ни гул весенней Москвы нисколько не занимали профессора Персикова. Он сидел на винтящемся трехногом табурете и побуревшими от табаку пальцами вертел кремольеру великолепного цейсовского микроскопа, в который был заложен обыкновенный, неокрашенный препарат свежих амеб. В тот момент, когда Персиков менял увеличение с 5 на 10 тысяч, дверь приоткрылась, показалась остренькая бородка, кожаный нагрудник, и ассистент позвал: «Владимир Ипатич, я установил брыжейку, не хотите ли взглянуть?» Персиков живо сполз с табурета, бросив кремольеру на полдороги и, медленно вертя в руках папиросу, прошел в кабинет ассистента. «Очень хорошо», — сказал Персиков и припал глазом к окуляру микроскопа. Очевидно, что-то очень интересное можно было рассмотреть в брыжейке лягушки, где, как на ладони, видные по рекам сосудов, бойко бежали живые кровяные шарики. Персиков забыл о своих амебах и в течение полутора часа по очереди с Ивановым припадал к стеклу микроскопа. При этом оба ученые перебрасывались оживленными, но непонятными простым смертным словами. Разминая затекшие ноги, Персиков поднялся, вернулся в свой кабинет, зевнул, потер пальцами вечно воспаленные веки и, присев на табурет, заглянул в микроскоп. Пальцы он наложил на кремольеру и уже собирался двинуть винт, но не двинул. Правым глазом видел Персиков мутноватый белый диск, а в нем смутных бледных амеб, а посередине диска сидел цветной завиток, похожий на женский локон. Этот завиток и сам Персиков, и сотни его учеников видели очень много раз, и никто не заинтересовался им, да и незачем было. Цветной пучочек света лишь мешал наблюдению и показывал, что препарат не в фокусе. Поэтому его безжалостно стирали одним поворотом винта, освещая поле ровным белым светом. Длинные пальцы зоолога уже вплотную легли на нарезку винта и вдруг дрогнули и сползли. Причиной этого был правый глаз Персикова. Он вдруг насторожился, изумился, налился даже тревогой. Небездарная посредственность Нагорной Республики сидела у микроскопа. Нет, сидел профессор Персиков. Вся жизнь, его помыслы сосредоточились в правом глазу. Минут пять в каменном молчании высшее существо наблюдало низшее, мучая и напрягая глаз над стоящим вне фокуса препаратом. Кругом все молчало. Панкрат заснул уже в своей комнате в вестибюле, и один только раз в отдалении музыкально и нежно прозвенели стекла в шкапах. Это Иванов, уходя, запер свой кабинет. За ним простонала входная дверь, потом уже послышался голос профессора. У кого он спросил, неизвестно. что такое? Ничего не понимаю. Запоздалый грузовик прошел по улице Герцена, колыхнув старые стены института. Плоская стеклянная чашечка с пинцетами звякнула на столе. Профессор побледнел и занес руки над микроскопом так, словно мать над дитятей, которому угрожает опасность. Теперь не могло быть и речи о том, чтобы Персиков двинул винт. О, нет, он боялся уже, чтобы какая-нибудь посторонняя сила не вытолкнула из поля зрения того, что он увидал. Было полное белое утро с золотой полосой, прорезавшей кремовое крыльцо института, когда профессор покинул микроскоп и подошел на онемевших ногах к окну. Он дрожащими пальцами нажал кнопку, и черные глухие шторы закрыли утро, и в кабинете ожила мудрая ученая ночь. Желтый и вдохновенный Персиков растопырил ноги и заговорил, уставившись в паркет слезящимися глазами. «Но как же это так? Ведь это же чудовищно!» «Это чудовищно, господа!» — повторил он, обращаясь к жабам в террарии. Но жабы спали и ничего ему не ответили. Он помолчал, потом подошел к выключателю, поднял шторы, потушил все огни и заглянул в микроскоп. Лицо его стало напряженным, он сдвинул кустоватые желтые брови. Пробурчал он. «Пропал». «Понимаю», — протянул он, сумасшедший и вдохновенно глядя на погасший шар над головой. «Это просто». И он вновь опустил шипящие шторы и вновь зажег шар. Заглянул в микроскоп, радостный, как бы хищно осклабился. «Я его поймаю», — торжественно и важно сказал он, поднимая палец кверху. «Поймаю, может быть, и от солнца». Опять шторы взвелись. Солнце теперь было налицо. Вот оно залило стены института и косяком легло на торцах Герцена. Профессор смотрел в окно, соображая, где будет солнце днем. Он то отходил, то приближался, легонько пританцовывая, и, наконец, животом лег на подоконник. Приступил к важной и таинственной работе. Стеклянным колпаком накрыл микроскоп, на синеватом пламени горелки расплавил кусок сургуча и края колокола припечатал к столу, а на сургучных пятнах оттиснул свой большой палец. Газ потушил, вышел, и дверь кабинета запер на английский замок. Полусвет был в коридорах института. Профессор добрался до комнаты Панкрата и долго и безуспешно стучал в нее. Наконец за дверью послышалось урчание, как бы цепного пса, харканье и мычание, и Панкрат в полосатых подштаниках с завязками на щиколотках предстал в светлом пятне. Глаза его дико уставились на ученого, он еще легонько подвывал со сна. «Панкрат», — сказал профессор, глядя на него поверх очков, — «извини, что я тебя разбудил. Вот что, друг, в мой кабинет завтра утром не ходить. Я там работу оставил, которую сдвигать нельзя. Понял?» «Понял», — ответил Панкрат, ничего не поняв. Он пошатывался и рычал. «Нет, слушай, ты проснись, Панкрат», — молвил зоолог и легонько потыкал Панкрата в ребра, отчего у того на лице получился испуг и некоторая тень осмысленности в глазах. «Кабинет я запер», — продолжал Персиков. Так убирать его не нужно до моего прихода. Понял? Слушаюсь, прохрипел Панкрат. Ну вот и прекрасно. Ложись спать. Панкрат повернулся, исчез в двери и тотчас обрушился на постель, а профессор стал одеваться в вестибюле. Он надел серое летнее пальто и мягкую шляпу, затем, вспомнив про картину в микроскопе, уставился на свои калоши и несколько секунд глядел на них, словно видел их впервые. Затем левую надел и на левую хотел надеть правую, но та не полезла. «Какая чудовищная случайность, что он меня отозвал», — сказал ученый. «Иначе я его так бы и не заметил. Но что это сулит? Ведь это сулит, черт знает, что такое». Профессор усмехнулся, прищурился на калоши и левую снял, а правую надел. «Боже мой, ведь даже нельзя представить себе всех последствий!» Профессор с презрением ткнул левую калошу, которая раздражала его, не желая налезать на правую, и пошел к выходу в одной калоше. Тут же он потерял носовой платок и вышел, хлопнув тяжелую дверью. На крыльце он долго искал в карманах спичек, хлопая себя по бокам, нашел и тронулся по улице с незажженной папиросой во рту. Ни одного человека ученый не встретил до самого храма. Там профессор, задрав голову, приковался к золотому шлему. Солнце сладостно лизало его с одной стороны. На Пречистенском бульваре рождалась солнечная прорезь, а шлем Христа начал пылать. Вышло солнце.